1284, 22 сентября. Рык нам на пользу. Нужно помнить это указание. Это подробность как тактика адверса. Теперь другое. Конечно, вы поняли, что кольца с чашей остаются тем, кто вместил общину мира, и что Майтрея Сангха у тех, кто сознает качество Майтрея Сангхи, которое ближе буддизму. Потому Радна может понять явление, которое вне национальности. Труднее с Парумой, но пусть посмотрит на эту надпись. Могут быть потрясения, которые и Паруму изменят. 1285, 23 сентября. Ручаюсь за успех. Можно посещать монастыри. Укажите, как в Лондоне ламы вас позвали. Перед развитием великого учения было многое замечательное. Покажите письмо из воздуха, призывающее сотрудничать в созидании нового мира и пророчества. Покажите, как чуете, время Майтреи. Нужно украсить ваше появление здесь. Лучше обходить воров. Лучше думать о движении в Тибет, посеяв здесь большие зерна. Лучше начать с Тибета, с картины Шамбалы. Как мы не раз говорили, пройдете лишь моим именем. Рык не страшен, когда идете по нашему пути. 1286, 25 сентября. Желал бы видеть по субботам Удраю, чтоб продолжить и укрепить технику и общение. Можно завтра. Улыбаюсь, когда находите смысл моих названий. Неслыханно много сделано за год. После неслыханных передвижений организм защищается. Но мое замечание, что я стала много спать и есть. Лучше все мучное и копченое. 1287, 26 сентября. Начнем восхождение ступеней пути на Тибет. Увидим сокровищницу учения благословенного. Тяжело ударит молот мудрости по лбам отрицателей. Считаю месяцы до похода в Тибет. Можно чуять чудную сказку в Тибете. Употребите все на пользу. Умейте взять у явления каждой крупицы. Можно знать причину свечения ламы? Успею сказать о нем отдельно. Нужно описать подробно, ибо комбинация места имеет значение. Многие ли ламы имеют сношение с Шамбалой? Не знаю того. 1288, 27 сентября. Узнать надо от представителя Далай-ламы, что ваш путь для распространения буддизма – явление желательное. Рука моя посылает вас к Тибету. Достаточно времени осмотреть все подробности. Как первые русские буддисты, вы направлены великими ламами, и потому буддисты должны предусмотреть подробности пути. Каждое усложнение создает препятствие к сказанному распространению учения. Нужно пользоваться временем, ибо мы полны лучшими намерениями и поступаем согласно желанию великих лам. Так скажите. Ручаюсь за успех, если возьмете верный тон. 1289, 29 сентября. Ручаюсь за успех. Нужно сосредоточиться на тибетцах. Умение явить торжество буддизма должно отличить вас. Именно это никто не делал. Почему не запастись заграничным паспортом из России? Летом все разъезжаются, потому лучше теперь. Новые люди могут не знать о вас. Думаю, зорко надо собирать все слухи. К вам будут стекаться сообщения. Подберите. Сегодня иду на башню. 1290. 30 сентября. Много идет событий, много трудов, много радости. 1291. 16 октября. Луч мой негодует поведению Родины. Усмотрим новые возможности. Подберем оружие с полей сражений. Тибет должен сделаться новым фактором мира. Родина не в силах ответить миру. Пусть вместо людей скажут слово «горы». Надо идти на башню. 1292, 18 октября. Церин очень вреден. Учитель указывает думать избавиться от него. Руки мою моют грязь около моих дел. Считают Фуяму виновным в нравственном учении, которое темнит существующий строй. Удят рыбу из моих каналов. Фуяма, уяви терпение. Ярко явлю новые возможности. 1293, 19 октября. Русские следует обратить внимание на то, что здесь, как и во многих других местах, речь идет не о национальностях как таковых, а о конкретных группах людей, для краткости, обозначаемых по национальному признаку. Являют неприличие. Русские удумали Фуяму ущемить. Русские удумали явить Фуяму опасным существующему строю. Русские удумали сбить Фуяму с пути. Русские удумали руль попортить. Чую. Учитель не по плечу русским. Советую не вести длинных бесед. Говорю на будущее. Учитель поможет избежать русских. Один даже связан с убийцами. Шофер. Теперь не критикуйте. Прошу еще раз, мыслить надо строительно, без раздражения. Из этой правды кучи навоза сложены, но критика не наше занятие. 1294, 21 октября. Учитель думает еще щит уплотнить. Чужие надеются, что чудо не может достаточно защитить вас. Жребий должен, по их мнению, выпасть. Чую явление, явление учуянных дураков, но они забывают, что наша кольчуга умеет хранить. Если учитель одел кольчугу, значит, он готов. Сравните, когда сказал в кольчуге: «Умею смешать планы врагов». 1295, 22 октября. Учитель очень озабочен делами в пропуск. Учитель хочет видеть руки уявленных дураков обожженными. Учитель просит еще раз ничего не критиковать. Учитель занят желанием, чтоб уявленные скорее кончились.